План Пирот, товарищ Чума, книга вторая, пролог, 1942 год, Третий Рейх, Берлин. В этот полуночный час в столице спаленимся. Субтильный очкастый мужчина, расположившийся за антикварным дубовым столом в удобном кресле и роскошном кабинете, расположенном в одном из зданий Берлинского университета, и не думал уходить домой. Он, дорезив глазах, вчитывался в какие-то, вероятно, очень важные бумаги и напряженно морщил лоб. Стоило признать, что этот человек не являлся хозяином кабинета, всецело принадлежащего действующему профессору истории и философии оберштурмбанфюреру СС Рудольфу Левину, возглавлявшего один из самых секретных отделов РСХА Зондеркоманду-Х, также входящего в весьма разветвленную структуру ННРБ. Сейчас хозяин кабинета неспешно курил у открытого окна, время от времени бросая беглые взгляды на гостя, занявшего за столом его законное место. Но с оккупировавшим его мягкое кресло ночным посетителем лучше было вообще не спорить и не пререкаться, а о том, чтобы вытурить его из собственной вотчины и отправиться спать, у Левина даже и мыслей не возникало. Ведь этому очкастому человеку с улыбчивой физиономией доброго всепрощающего дядюшки на сегодняшний день принадлежал весь научный потенциал ННРБ, включающий в себя не только Берлинский университет, но и порядка 50 научно-исследовательских подразделений, разбросанных по всей Германии. Да что там, наследию предков, в котором он занимал пост президента, рейхсфюреру СС Генриху Луитпольду Гиммлеру. А именно он в этот поздний час просаживал в кабинете и без того слабое зрение на правах одного из самых высокопоставленных руководителей Третьего Рейха принадлежала не только Великая Германия, но уже практически вся Европа, а еще через небольшой промежуток времени, после короткой и победоносной войны, будет принадлежать и вся дикая Русландия с ее необъятными просторами, а после... У ног гордых арийцев будет лежать и весь земной шар. То, что победоносная машина рейха немного забуксовала на подступах к Москве, лишь досадные мелочи, мелкая неприятность. Нужно лишь еще немного напрячься, и все вновь пойдет как по маслу. И рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в этом ни капли не сомневался. От железной поступи вермахта уже содрогнулась вся Европа, у них же нарухнул к пыльным маршевым сапогам немецкого солдата. К настоящему моменту Германия оккупировала Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Францию, Югославию и Грецию. Все еще сопротивлялась Великобритания, которая была защищена от наземных атак Ла-Маншем и обладала сильным военно-морским флотом, но и ей недолго осталось. После победы над русскими увольнями островным обезьянам и явно не поздоровится. А победоносное шествие германской военной машины по необустроенным землям русских иванов, сметающие на своем пути любое сопротивление, уже не за горами. В мае безуспешно для советских войск закончилось Харьковское сражение, войска вермахта заняли Керченский полуостров, в июне была окружена и потерпела поражение Волховская группа войск Ленинградского фронта, а в июле советские войска оставили Севастополь. Хотя стоило признать, что неистовая дикость русских иванов по сравнению с изнеженными войсками просвещенной Европы делала их серьезным противником, которым, несомненно, стоило считаться, но это ни в коей мере не повлияет на победоносное шествие арийской расы по всему миру, ведь они, немцы, высшие существа. А рейх простоит не тысячу лет, как это предрек фюрер. Он будет стоять вечно, и все те, кто сейчас стоит у его истоков, тоже будут жить вечно, как легендарные боги из так любимых Гиммлером нордических саг о допотопных временах. Да и они сами станут богами этого нового мира, который непременно завоюет силой своего непобедимого германского духа, ну и воинского умения, конечно же. И пусть это пока еще только мечты, но Генрих в них верил. Верил истово до почечных колик и зубовного скрежета. Ведь недаром же над проблемой в многочисленных научно-исследовательских институтах ННРБ работают сотни и тысячи светлых голов. И не только ученые, предсказатели, эзотерики, знахари, шаманы, жрецы древних богов, покровительствующих на заре времен германской расы, которых Гиммлер желал возродить к жизни всеми фибрами своей черной души, и сколько для этого умрет под ножами вивисекторов неразвитых унтерменшей, его ни в коем мере не волновало, сотни, тысяча, десятки тысяч, миллионы, неважно. Важен лишь результат, которого он обязательно достигнет. Гиммлер оторвался от бумаг, снял очки и потер уставшие глаза. Несмотря на многолетнюю привычку, работа с бумагами до поздней ночи его чудовищно утомляла. Он уже давно не молод, позапрошлом году отпраздновал 40-летний юбилей. Но перед его глазами всегда стоял образ фюрера, на которого стремился равняться Генрих, и который уже как 2 года разменял полувековой юбилей, но до сих пор вкалывал безо всяких скидок на возраст, просто как проклятый. Положивши очки на стол, Генрих глубоко вздохнул. Сквозь распахнутое окно в кабинет проникали умопомрачительные запахи созревшей листвы и постепенно увядающих деревьев. Постепенно, неумолимо, но временами уже отчетливо чувствовалось приближение осени. День, выдавшийся по-летнему жарким, уступил место благословенной вечерней прохладе, и поэтому дышалось в этот час так упоительно и легко. С окончанием рабочего процесса университет погружался в тишину, и Рейхсфюрер, закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, несколько минут наслаждался окружавшим его безмолвием и безмятежностью, стараясь как можно основательнее разгрузить мозг. Однако же его мысли нет-нет, да и вскальзывали на размышления о представленном профессором Левином отчете, содержание которого было просто-таки невозможно поверить. Но Генрих давно был знаком с Рудольфом и всецело доверял его мнению по некоторым щекотливым с точки зрения классической науки вопросам. К тому же, его зондеркоманда Ха изначально создавалась именно с этой целью, поиском доказательств реального существования ведьм. Так уж случилось, что еще с молодости Гиммлер считал, что женщина-основательница его рода была колдуньей, которую сожгли на костре, а процессы ведьм, очень серьезно затронувшие в средние века Германию, называл не иначе, как геноцидом немецкого народа. И сейчас Гиммлер истово хотел возродить древнее оккультное знание немецкой нации, искал в этих делах и архивах именно описание эзотерических практик и верований древних германцев. И именно для этой цели в Главном управлении государственной безопасности было создано 7-е управление под названием Зондеркоманда Ха, сотрудники которого занимались сбором оккультных знаний, в том числе дел о ведьмах и колдунах по всему миру. Пока Генрих Гиммлер разбирал обстоятельно докладную записку, полученную от одного из молодых, но перспективных сотрудников отдела, Вольфганга Кубертуса, сам профессор, продолжал нервно курить у распахнутого навстежь окна. Личного секретаря он отпустил еще перед самым посещением рейхсфюрером СС его кабинета в Берлинском университете. От того, каким будет вердикт одного из высших руководителей Третьего Рейха, во многом зависела дальнейшая судьба самого Левина. Если сам Генрих Гиммлер признает предложение Рудольфа достойным дальнейшей разработки, на оберштурмбанфюрера посыпется настоящий золотой дождь. А это означало, что в исследованиях можно будет и дальше себя ничем не ограничивать, бесперебойное финансирование и снабжение всем необходимым, начиная от специалистов и заканчивая необходимыми редкими материалами, будет обеспечено на наивысшем уровне, а еще гарантированное уважение и признание германском научном обществе, которое до сих пор не принимало всерьез некоторые поистине революционные открытия профессора Рудольфа Левина. Но ничего, он еще покажет, как говорят русские, козью мутор. Всем этим чванливым засранцам, игнорирующим его несомненную гениальность, «Скажи мне, Руди, ты действительно считаешь, что все изложенное недосужие домыслы твоего молодого протеже?» Наконец произнес рейхсфюрер, обратившись к оберштурмбанфюреру СС по-дружески неофициально. И это был очень хороший знак. Гиммлер вновь надел очки и еще раз бегло пробежался глазами по документу и изумленно покачал головой. «Надо же было так завернуть. Русская ведьма на службе у красных комиссаров». Левин уже давно работал с главой СС и уже успел изучить его поведение, и реакции на разного рода информацию. И сейчас его шеф, выглядевший немного взволнованным, явно заинтересовался. Его глаза, увеличенные линзами круглых очков, загорелись тем маниакальным блеском, который всегда пугал несведущих профанов. Но Левин точно знал, что на этот раз выдал Гиммлеру ту самую информацию, которой рейхсфюрер страстно желал обладать. «Так точно, майн рейхсфюрер!» Затушивший окурок, вытянулся в струнку оберштурмбанфюрер. «Оставь официоз, Руди, мы не в строю!» Вяло отмахнулся от него Гиммлер. «А в домашней обстановке в СС все комрады, не так ли?» «Так точно, Геррейх!» По привычке тарабанил Левин, но быстро поправился, перейдя на неофициальный тон. «Так и есть, Генрих. Присаживайся», — указал на один из стульев Гиммлер. «Будем разбираться, что же нам со всем этим делать». «Откуда поступили сведения?» — спросил рейхсфюрер. «По официальным каналам сообщалось, что в этой, как ее...» Он заглянул в доклад. «В Тарасовке», — подсказал шефу Левин. «Да, в Тарасовке». Генрих кивнул. «Произошла всего лишь массовая эпидемия дизентерии». «Простите меня, Генрих», — ядовито усмехнулся профессор. «Но это утверждение ложно. Просто кто-то пытается прикрыть свою задницу, не желая докладывать наверх об истинной причине гибели двух рот наших доблестных солдат». «И почему же, Руди?» Гиммлер сделал вид, что искренне удивился подобному заявлению. «Вы же знаете, как относятся к моему отделу в серьезных научных кругах». Поморщился Левин. «Они считают, что изучение оккультных дисциплин – это сплошное баловство, не стоящее и выеденного яйца». Рудольф целенаправленно пытался вывести из себя всесильного рейхсфюрера СС, волокущего практически в одиночку всю мистическую составляющую Третьего Рейха, и нагнетание обстановки профессору пока неплохо удавалось. Гиммлер начинал злиться, постепенно заводясь. «Значит, ты утверждаешь, что некто намеренно искажает факты?» «Да!» – жаром воскликнул Левин. «Посудите сами. За очень короткое время погибает две роты наших солдат, охраняющих большой железнодорожный узел на очень важном направлении. Причем погибает не в бою, а, простите мне резкое высказывание, мой рейхсфюрер, просто обосравшись до смерти кровавым поносом». «Я читал официальную докладную карантинной службы», — произнес Гиммлер. «Специалисты утверждают, что это какая-то особо тяжелая форма дизентерии». «Дизентерия, которая убила пару сотен наших солдат за несколько часов? Я глубоко сомневаюсь, что такая форма болезни вообще существует. К тому же, по моим сведениям, в телах умерших не найдено никаких возбудителей дизентерии. Присутствует лишь общий набор микрофлоры желудка и кишечника. Никаких болезнетворных микробов в них нет. Как нет и никаких видимых отравляющих веществ. Никаких химических ядов и веществ не обнаружено». Левин распылялся все больше и больше. «Вы уверены? А как же тогда быть с медицинским заключением?» — прищурился Генрих. «Заключение фальшивка. От первой и до последней буквы. У меня хорошие осведомители в карантинной службе», — поделился секретом оберштурмбанфюрер. «И мне чего было написать, вот и прикрылись тяжелой формой несуществующей дизентерии, да еще и задницу своему начальству прикрыли. Если бы не случайность, произошедшая с унтерштурмфюрером Хубертусом, а точнее с его другом обер-лейтенантом Хельмутом Штальцем». «Это не тот ли обер-лейтенант, что остался в живых?» — спросил Гиммлер, которому озвученная Левином фамилия показалась знакомой. «У вас отличная память, Генрих», — лизнул зад начальству оберштурмбанфюрер. «Это он. Ему повезло. В ночь трагедии он отсутствовал части, направившись по приказу командира роты в штаб округа. Там слишком тянули с отправкой в Тарасовку основных сил ягд команды». «Да-да, я тоже читал об основной версии произошедшего», — согласно кивнул рейхсфюрер. «Проклятые партизаны». «Так вот». Левин поднялся на ноги, подошел к большому несгораемому сейфу и, погремев ключами, распахнул толстую дверь. «Штольц обнаружил это в непосредственной близости от расположения штаба гарнизона». На стол перед рейхсфюрером легла деревянная коробка, похожая на те, в в которых хранят дорогие сигары. Профессор откинул крышку, демонстрируя Гиммлеру ее содержимое. На подложке из белоснежной ваты в коробке лежала сморщенная сухая человеческая рука с обугленными кончиками пальцев. Запах прогорклого жира мгновенно заполнил кабинет профессора. Простите, Генрих, а от запаха избавиться так и не удалось. Виновато произнес Рудольф. Ерунда! Возбужденно произнес рейхсфюрер, пожирая глазами содержимое коробки. Если я правильно понимаю, это настоящая рука славы, причем еще недавно работающая. Расплылся в довольной улыбке профессор. Значит, трагедия в Тарасовке никакая не дизентерия. Это самое натуральное проклятие. Диверсия русской ведьмы против наших доблестных солдат.